Глава 70. На обсуждение. В приемной ожидали родители и дети, переговаривались, делились впечатлениями, а в зале совещались педагоги. Концерт окончился в 10 часов, теперь было уже 11, а обсудить успели только половину игравших. Елизавета Федоровна, пришедшая на концерт после напряженного рабочего дня, так устала, что у всех было желание ускорить обсуждение. Но почти о каждом ученике завязывался разговор. И снова горячо обсуждались его музыкальные данные, его продвижение вперед и метод педагога. Извечный педагогический спор о трудном и легком был главной темой разговора. Сколько лет существовала музыкальная педагогика, почти столько же лет существовал и этот спор. Одни говорили о том, что дети растут на трудном, что легкие пьесы не приносят пользы, что воспитанный на легком ученик и, будучи взрослым, не может привыкнуть к трудностям, боится их и не осиливает, что только на трудном быстро двигается и растет ученик, его звук, техника, его общая музыкальная культура. Другие говорили, что преждевременное воспитание на трудных вещах губит в ученике его детское восприятие музыки, его музыкальность. Подавленный техническими трудностями ученик перестает ощущать музыку играемых им вещей и приучается смотреть на них лишь как на барьер для преодоления трудностей. Вероятно, истина где-то была посередине. Вероятно, растить учеников надо было и на легком, и на трудном, гармонически развивая и раскрывая их технические и музыкальные способности. Так считали старые, опытные педагоги. Но молодые увлекались обычно скоростным методом. Им хотелось дерзать, экспериментировать. Иногда результаты бывали блестящими, но это был метод, пригодный для более сильных учеников. Более слабым он зачастую приносил вред. И если отбросить частные вопросы постановки, манеру держать скрипку, держаться вообще, вопросы техники правой и левой руки, то в основном спор велся именно о трудном и легком. Уже много было выкурено папирос и сказано горячих слов, когда комиссия закончила обсуждение 10 игравших учеников и перешла к Марине. Года 2 назад Марина играла по-детски непосредственно и с увлечением, и на одном из школьных концертов сыграла так темпераментно и музыкально, что получила 5 с плюсом. Но в прошлом году Алексей Степанович решил быстро двинуть девочку вперед. По возрасту она была старше своих одноклассников, и данные для быстрого роста угадывались у нее педагогом. Он дал ей трудный для ее возраста и класса концерт Баха. Марина сыграла его верно в отношении ритма, темпа и интонации, чистоты и верности звучания, но музыка Баха девочке еще не была понятна. Исполнение ее было невыразительным, неглубоким. И после этого концерта игра Марины как-то немного завяла. Прежнего огонька не было, девочка стала играть суховато, это больше всего беспокоило Алексея Степановича. За Баха ему очень сильно в свое время попало от Елизаветы Федоровны. И все-таки свою пользу трудный концерт принес. Прошел какой-то период, и к Марине вернулась ее музыкальная жизнерадостность, но игра ее стала более зрелой. И вот теперь был второй опыт. Пьеса Моцарта, сыгранная Мариной, была не столько трудна чисто технически, сколько требовала глубины исполнения и настоящего, красивого звука. Эта пьеса должна была разбудить задремавшее, как будто в Марине, музыкальное чувство. И это случилось. «Я не знал еще свою ученицу с этой стороны», — говорил Алексей Степанович. «Я несколько сомневался в ее музыкальных данных, но она сама раскрыла музыкальную сущность моцартовской пьесы и поразила меня глубиной и тонкостью исполнения». «Девочка выросла», — сказал завуч. И звук у нее стал очень приятным. «Да, рост есть», — сдержанно подтвердила Елизавета Федоровна. «Девочка оказалась способнее, чем я думала. Но, Алеша, никогда я с тобой не соглашусь. Все-таки эта пьеса не для школы. По крайней мере, для училища. И ты помни, Алеша». И уже перед Елизаветой Федоровной сидел не Алексей Степанович, педагог, вырастивший ряд учеников, не человек, побывавший на фронте, а ее ученик, тот самый Алеша Соловьев, который так боялся в свое время и так любил свою учительницу. «Елизавета Федоровна, это единственная ученица, в отношении которой я прошу о большей оценке», — сказал Алексей Степанович. «Она так много сделала, приготовив эту трудную для нее пьесу, показала такую музыкальность, что я прошу приравнять ее в оценке к другим моим лучшим ученикам». Голоса разделились. Некоторые члены комиссии поддержали Алексея Степановича, но Елизавета Федоровна была непреклонна. Она не меньше Алексея Степановича радовалась росту девочки, однако знала, что учить надо не только детей, но и их молодых учителей. И рядом с фамилией Марины появилась средняя, как говорили школьники, отметка — четверка с плюсом. Было уже около 12. Елизавета Федоровна встала, она еле держалась на ногах. Семен Ильич открыл двери зала, в приемной никого не было. Все уже давно разошлись по домам. «Вот как засиделись», — сказала Елизавета Федоровна, и, посмотрев на Алексея Степановича, неожиданно улыбнулась ему, отчего лицо ее сразу помолодело. «Проводи-ка меня до машины, Алеша», — сказала она. «А хочешь, подвезу? Поговорим дорогой».